Жизнь с избытком – это жизнь молитвы. Мы уже сказали раньше, что верующий, который хочет жить с избытком, должен признать, что это есть жизнь молитвы. Все формы молитвы являются важными частями жизни с избытком. Но жизнь без молитвы есть жизнь бедная. Библия содержит много поучений о молитве. Для того, чтобы понять всю сущность этой истины, нам необходимо провести несколько недель для рассмотрения этого предмета. Первый урок, который нам следует изучить о молитве, это, что она связана с повелением свыше. Ясно и без всякого колебания Господь повелел нам молиться. Слушайте, что говорит Священное Писание. Господь Иисус сказал: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь, помолись Отцу твоему». Он также сказал: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворится вам». Здесь мы видим обещание и повеление. В другом месте он сказал притчу иудеям, цель которой была наставление, что должно всегда молиться и не унывать. Апостол Павел также учил, что Бог повелел молиться: «Непрестанно молитесь», писал он церкви. Весьма ясно, он в полном согласии с Господом Иисусом, который сказал: «Должно всегда молиться и не унывать». Апостол Павел Тимофею, наставляя его в отношении служения и говоря: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Когда мы вникаем в эти слова, то делается ясным, что Бог действительно повелевает молиться. Это повеление распространяется на всех верующих. Иисус сказал: «Если любите меня и исполняете заповеди мои». На пути к молитвенной жизни могут возникнуть многие трудности, и пребывание в молитве может оказаться не таким легким актом, но потому что Бог повелевает, мы не имеем извинения. Нам остается повиноваться. Некоторые не соглашаются, потому что они одиноки. Я слышал говорящих: «Я должен идти в церковь помолиться». Но как это ошибочно? Господь Иисус молился в разных местах. В горных местах, в саду Гефсиманском, даже будучи распят на кресте. Неудивительно, что Он сказал: «Должно всегда молиться». Он желает, чтобы вы получали пользу от молитвы всегда и всюду. Вторая истина заключается в том, что Бог является Богом, а человек – грешник, разделенный с Богом грехом. Молитва была бы невозможной, если бы Бог не позаботился о пути для человека к престолу Своей благодати. Во всех частях мира вы можете видеть людей, которые стараются приблизиться к Богу. Кажется очевидным, что эти люди понимают свое состояние, что Бог ими оскорблен. Человек старается найти путь, чтобы удалить преграды и найти открытую дверь в его присутствии. Некоторые из них приносят в жертвы животных, другие исполняют ритуалы, омывают свое тело в святой воде, еще другие постятся и стараются жить хорошую жизнь, чтобы этим заслужить милость Божию. Но все эти старания, как бы они ни были искренны, красны. Бог объявил, что есть только один путь к престолу Его благодати. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Возможно, что многие будут это отрицать, говоря, что такие слова Иисуса являются узкими и исключающими других. Они хотели бы видеть, что Бог подобен центру колеса, и что разные спицы ведут к этому центру, так и все религии ведут к Богу, говорят они. Если бы это было истинно, то слова эти звучат хорошо. Но Иисус сказал иное. Он никогда не сказал неправды. Он является воплощением истины, который сам является Богом, явившимся во плоти. Он сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы спросите, как это может быть? Бог святой, а я большой грешник. Как может грешник приблизиться к Богу? Вы говорите, что человек не может пробиться к Нему своими усилиями. Кто же может привести его в присутствие Бога? Апостол Павел дает на это ответ, потому что через Него, Иисуса Христа, и те, и другие, евреи и неевреи, имеем доступ к Отцу в одном духе. Это чудная истина. Бог видит нашу безнадежность и нашу беспомощность. Он послал Сына Своего в этот мир объявить Божию любовь. Потом Сын Его пошел на Голгофу, на крест, и там отдал жизнь свою за нас. Люди думали, что Иисус был преступник и пострадал, как обыкновенный нарушитель закона. Но Он сам сказал, «Никто не берет жизни от Меня. Я имею власть положить ее, и власть имею опять принять ее». Что же случилось на кресте? Пусть Библия ответит на это. Послание к евреям, 9 глава, 14 стих говорит, что на Голгофе Господь Иисус Христос, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, отдал Себя в жертву за грех всего мира. Когда Он умер, то воистину Он был Агнцем Божиим, который взял на Себя грехи мира. Он умер за нас. Он умер, чтобы открыть нам путь к трону благодати Божией. Как это много отличается от жертвоприношений в древнем храме прошедших времен. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеями и еллинами, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, призывающий имя Его, спасется. Но как призывать того, кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? На эту истину следует обратить особое внимание, потому что на ней основывается вечное спасение. Ваши переживания жизни с избытком также зависят от вашего ясного ее понимания. Позвольте мне снова сказать, вы не могли бы подойти к престолу Божию ради ваших прав и заслуг. Грех разделил вас с Богом. Грех стоит между вами и Богом. Но Бог любит вас. Он так много возлюбил вас, что отдал Сына Своего умереть за вас. Иисус пришел и пожертвовал Собою бесконечную, совершенную жизнь, добровольно, вместо вас. Этим путем Он получил право простить ваши грехи. Он может теперь очистить вас от всякого греха. Потом Он вознесся опять на небо и сегодня сидит одесную, по правую сторону величия на высоте, будучи готов приветствовать вас в присутствии Отца. Эти послания к евреям, 10 главу, с 19 по 22 стих. Итак, братья, имея дерзновение войти во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водой чистой. Какое милостивое предложение! Это ваш паспорт присутствия Божия. Теперь мы в состоянии понять слова Господа Иисуса. До сего времени вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. И снова он говорит, чего не попросите во имя мое, дано будет вам, дабы Отец был прославлен в Сыне. Имя Его могущественно в небесах. Он открывает все богатства Божии для нашего пользования. Поем мы в одной песне духовной. Ах, как часто мы страдаем, боль терпя напрасно там, и просить мы забываем, чтоб во всем помог. Это истина. Бог приготовил путь в свое святое присутствие, и все верующие в Сына Его могут свободно войти. Он ожидает, чтобы приветствовать нас там. Это окропленный кровью путь – это путь великой цены. В его конце – сам Господь Иисус, ожидающий нас. Он любит видеть этот путь постоянно, с большим движением на нем, Богу. Он будет огорчен нашим равнодушием и извинением, что мы слишком заняты и не имеем времени для молитвы. Ведь Он так чудно заботился о нас. Пусть же мы не разочаруем Его. Будем же пользоваться этими возможностями, которые Он даровал нам. Если мы пренебрегаем ими, то грешим. Отсутствие молитвы является грехом. Это будет темой нашей следующей беседы.